Моргана, не дождаясь приглашения, последовала за нами. По дороге девушка спросила: «А Светлая что у вас на тренировке забыла?» «Хочет проверить, не открывает ли мне наставник каких-то страшных секретов». Шепотом сказал я, радуясь, что разговор переключился в другое русло. «И только сейчас похватилась?» Даже удивилась она. «Вы ведь уже 2 недели занимаетесь». «Я тоже удивлен». Она о чем-то задумалась, а мы между тем дошли до комнаты наставника. Чаю он нам предлагать не стал. Молча махнул рукой в сторону стульев и встал у окна. «Рассказывай», — потребовал у меня. По мере моего рассказа лица наставника и Морганы все больше мрачнели. «Ты точно идиот, нет?» Первая не выдержала девушка. «Ты хоть понимаешь, что мог просто умереть? Из такого состояния можно ведь и не вернуться. Впал бы в подобие глубокого сна, и оттуда тебя даже лучший металлист не факт, что вытянул бы». «Зря рассказал тебе про ту методику». Айнтерил скривился. «Впредь буду осмотрительнее». «Простите». В который раз за сегодня сказал я. Если честно, устал уже оправдываться. «Но ведь получилось». Резонно заметил. Правда, всего на несколько секунд. «Ты себя в зеркало видел, Ален?» Взорвалась Моргана. «Сегодня я уже получше выгляжу». Усмехнулся я, чем заслужил весьма болезненный тычок в бок от ее острого кулачка. «Значит так», — решительно заявил Эйр. «Больше никакого самоуправства. Если еще хоть раз повторится нечто подобное, я откажусь иметь с тобой дело. И о тренировках можешь забыть». «Понял уже, наставник», — миролюбиво сказал я. «А теперь проваливай. У меня еще куча дел». Он отмахнулся от меня и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Когда мы с Морганой вышли и двинулись в сторону общежития, я спросил: «А ты зачем вообще меня искала вчера?» «Наш матриарх заинтересовался твоими артефактами подогрева», — лаконично сказала она, явно еще сердясь. «Я хотела заказать пробную партию». «Вот это отличная новость». Пусть и среди гренутийцев желающих приобрести эти артефакты было достаточно, но охватить и рынок другой стороны – это уже новый уровень. Да и после того приема, который устроил мне король, особого патриотизма я не испытывал. И даже всерьез раздумывал над тем, чтобы новые артефакты, подобные водному взрыву, патентовать не здесь. Хотя, конечно, пока это лишь в теории. «Ладно, потом обсудим», – вздохнула Моргана, когда нам пришлось остановиться, чтобы разделиться. «Сейчас ты явно не в форме. Но поверь, наши очень редко интересуются чем-то, что могут предоставить артефакторы других стран. Даже наоборот, гордятся тем, что магическая наука у дроу развита сильнее. И если тобой заинтересовалась наша матриарх, это дорогого стоит. А вообще, Ален, ты не думал о том, чтобы после окончания академии переселиться в другую страну?» Задала она осторожный вопрос. «Уверена, если докажешь свою полезность, тебе и титул могут дать». «Честно говоря, пока об этом не думал», — уклончиво произнес. «Чисто теоретически, конечно, вариант с переездом был неплох. Но как-то традиции дро по отношению к мужскому полу меня не слишком прельщали. Но все будет зависеть от дальнейшего поведения короля и моих врагов. Если прижмет, придется и правда всерьез рассмотреть и такой вариант». «Ну хорошо, я не буду тебя торопить с ответом». Она улыбнулась. Потом вдруг притянула меня к себе и прильнула к губам. Когда оторвалась, хрипло сказала: «Я и правда волновалась за тебя. Больше так не делай». «Постараюсь». Я улыбнулся ей в ответ и, мягко отстранившись, пошел в мужское общежитие. Глава 5. К концу следующего дня я уже настолько пришел в себя, что решил продолжить эксперименты с аурным зрением. Моргане сказал, что хочу опять позаниматься, в этот раз просто учебой. А то она снова могла прийти в самый неподходящий момент. Девушка посмотрела несколько подозрительно, но кивнула. Оставшись, наконец, один, в который раз порадовался, что никакого соседа по комнате у меня нет. Замиранием сердца перешел на истинное зрение и попытался настроиться на то состояние, в котором вчера увидел перворуны. Дело шло туговато. Вроде бы и начинало что-то мерцать на периферии зрения, но нечетко. Похоже, это как-то с умением ходить или плавать. Ты уже вроде и понимаешь, что делать, стоит делать первые шаги, Но требуется какое-то время, чтобы навыки закрепились. И все же через несколько минут вокруг засверкали перворуны. В этом состоянии возникало чувство некоторой дезориентации. Контуры предметов казались смутными тенями. Все заслоняли руны, из которых они состояли. Миллионы перворун в самых разнообразных комбинациях. Но в учебнике говорилось, что со временем маги привыкают видеть мир и в таком состоянии. И он воспринимается ими так же естественно, как и в обычном. «Мне до такого еще очень далеко», — подумал со вздохом. «Так что в бою на аурное зрение вряд ли стоит пока переходить. Пока буду хлопать глазами и подстраиваться под него, меня прихлопнут как муху. А значит, и о том, чтобы использовать плетение с помощью перворун, не может быть и речи. Артефакты — мое все. Нужно создать такие, что помогут в сражении с более опасными противниками. Ведь теперь мой арсенал значительно увеличился. Правда, боевые пока если и буду создавать, то лишь для собственного использования. Фигу тебе, король Эдмир, а не новая возможность меня поиметь. Ну вот, наконец-то я немного привык. Теперь можно и попробовать создать уже известную мне и безобидную водную материализацию с помощью перворуны. Благо, она всего одна. Называется, кстати, Вара». Потянулся кончиком эльмом к указательному пальцу и начал выписывать в воздухе простенькую закорючку. Закончил насечкой активации, и передо мной завис знакомый голубенький сгусток. Всего за пару секунд. Честно говоря, я опешил от той легкости, с какой удалось создать плетение, что в лучшем случае требовало не меньше минуты. И то, подозреваю, несколько секунд от моей неопытности. Что я доказал самому себе, создав еще один точно такой же, уже в считанное мгновение. Это как нарисовать букву «А». Причем эльм настолько чутко улавливает мысленные команды, что делает это будто сам собой. От руки то дальше бы малевал. Наплевав на мокрые пятна на полу от очередного упавшего сгустка, я нарисовал снова эту руну и добавил к ней насечку понижения температуры, а только потом активацию. Выбрал степень охлаждения до предела, и губы растянулись в идиотской широкой улыбке. Вот передо мной шарик изо льда, с которым могу делать что захочу. Попробовать огонь? Или лучше не стоит? С такими экспериментами лучше занять зал для магических тренировок, когда там никого не будет. Но не отказал себе в удовольствии просто нарисовать несколько рун и их комбинаций, не завершая активации. Все оказалось настолько легко, что я глазам не верил. Бедные слепые маги, которые вынуждены довольствоваться лишь подачками древних в виде обычных плетений, что им соизволили открыть. Но вот что делать с разработанными мной плетениями, в которых я знаю лишь стандартные конструкты, а не перворуны? Как вычислить в них перворуны? Я достал из кармана артефакт водного взрыва, который на всякий случай носил с собой на случай нежданного нападения. Вгляделся в режиме аурного зрения в небольшой камушек и четко увидел место плетения то, что и было нужно. Вот это удача! Еще и значка активации на тех рунах, которые были внедрены в камень, не было. Он явно появлялся, когда владелец желал им воспользоваться. Лихорадочными движениями нарисовал в воздухе нужные значки и сразу развеял. Добился того, что могу делать это в считанное мгновение, и убрал артефакт. Теперь в аурном режиме я без труда создам это плетение в рекордный срок. Не хуже, чем те маги, которые внедряют нечто подобное с помощью обучающих артефактов. Итак, на ближайшие недели главная моя задача — запомнить как можно больше полезных сочетаний рун, которые смогу увидеть, и научиться ориентироваться в этом режиме так же, как в обычной жизни. Ну и заодно внедрить несколько новых артефактов, руны которых почерпнул из учебника. И на этот раз прости, старина Гриенборд. Обойдусь без твоего участия. Теперь все новые артефакты, которые буду создавать, стану оформлять лишь на свое имя. На случай, если придется валить из королевства и устраиваться где-то еще. Не хотелось бы, конечно. Как-то уже привык тут. Но жизнь такая штука, что никогда не угадаешь, откуда прилетит. Но вот что делать с мастерской? В академии она отлично оборудована для разных опасных экспериментов. Будь у меня уже развит навык купола порицания, никакой мастерской и не понадобилось бы. А так... Эх, ладно, что-нибудь придумаю. А то есть у меня идейка создать что-то вроде боевого жезла, в который внедрить несколько боевых плетений. Для личного пользования, так сказать. Даже патентовать не стану. А начну докапываться, скажу, что вещица ко мне попала случайно от какого-то искателя смертных пустошей. И пусть докажут, что это не так. Почему местные маги не умели делать подобные жезлы, а ограничивались лишь одноразовыми артефактами? Да все очень просто. Все та же универсальная энергия, которая требовала, чтобы заставить эти плетения уживаться между собой, а не взорваться к чертям в самый неподходящий момент. А еще позволяла сделать плетение более крепким, чтобы не разрушалось при первой же активации. Да и сама технология была утеряна. В моем же учебнике имелся образец простейшего боевого жезла древних, самого примитивного. Но для местных это была вершина магической науки. Король бы удавился, если бы понял, что теперь ему такого подарочка точно не светит. А вот не нужно обижать бедных несчастных студентов, и было бы ему счастье. Теперь же дураков нет. За заготовкой обращусь к своему поставщику, который делает мне болванки для артефактов подогрева. Если нормально ему заплатить, будет держать язык за зубами. В общем, этим нужно заняться в первую очередь. А то, мало ли, когда стоит ждать каверс от очередного недруга. Жезл уже можно носить в тубусе для свитков. Надо с кузнецом обмозговать, какую форму для этого ему лучше придать. А следующими на очереди, что сделаю для продажи в моей лавке, это две крайне полезные вещи. Когда мы с Орвином и Ириной добрались до столицы, именно этого мне не хватало больше всего в дороге. Артефакт очистки, который позволял в считанные мгновения и без особой запарки убрать любую грязь и пыль с вещей. Тут понадобится комбинация из рун трех направлений – воздуха, воды и огня. Сомневаюсь, что местные маги, даже если узнают само плетение, сумеют повторить. А значит, я надолго обеспечу себя клиентами. Ловчонки, что растут как грибы после дождя, которыми грозился мне король, поставлять такое не смогут. Как и артефакты подогрева, что по-прежнему были очень востребованными. Ко мне даже подкатывали поставщики с королевских лавок, просили дать на реализацию к ним мой товар. Послал куда подальше. Максимально вежливо, конечно, но категорически. Как и с такими же намеками по поводу бодрящих эликсиров. И вишенкой на торте будет еще один новый артефакт для хранения продуктов. Руны можно вплести как в обычные кожаные сумки, так и в ящики из дерева или бочки. Все, что туда не положишь после активации плетения, не будет портиться от слова совсем. Даже сохранит ту же температуру, что и в тот момент, как предмет туда положили. Да за такую придумку путешественники, торговцы, особенно моряки, не руки целовать будут. Питаться свежайшими продуктами даже через несколько месяцев после того, как их положили в емкость. Причем эти руны потребляют мало энергии, так что накопители можно не подзаряжать в течение года, а то и больше. В зависимости от того, как часто будут пользоваться. От перспектив дух захватывало. Так и хотелось поскорее кинуться в мастерскую и начать создавать новинки. Но естественно, первым делом создать пробные образцы и патенты. И боевой жезл. Было еще несколько идей, почерпнутых из учебника, которые хотелось воплотить в жизнь. Но сразу заваливать рынок кучу новых артефактов не стоит. Лучше постепенно. Да и возникнут закономерные вопросы. Как я смог их так быстро придумать? Они и так возникнут, конечно. Но я заявляю, что кое-что почерпнул из старых плетений и решил объединить. Пусть считают меня гением, если хотят. Несколько первых пробных артефактов передам через Моргану в подарок королеве Дроу. Надо же подмазаться на случай, если именно там придется впоследствии обосноваться. Эдмир же обойдется без подарка. Да, я мстительный. Хмыкнув, отключил аурное зрение и ощутил, как меня тут же повело. Без привычки находиться в таком режиме долго пока еще не могу. Но хорошо, что голова не болит, так как первый раз. Легкая пульсация в висках и головокружение, не больше. Но и это я легко устранил благодаря прогону целительской энергии в болезненных участках. С тоской посмотрел в сторону учебников. Нужно и этому уделить время. Выполнить домашнее задание, которое некоторые преподаватели считали нужным задавать. Хотя все это мне теперь казалось до крайности примитивным и скучным. Даже мелькнула мысль, может, ну и эту академию. Один учебник древних дал мне в разы больше. Но все же, подумав, решил, что принимать поспешных решений не стоит. Я ведь еще не знаю всего, что можно почерпнуть от преподавателей в академии. Да и диплом ее в этом мире котируется очень сильно. А вот на самоучку буду смотреть с подозрением и недоверием. Так что придется потерпеть. Глава 6. Если честно, надеялся, что светлая эльфийка в прошлый раз пошутила насчет того, что придет на следующую тренировку. Мне только присутствия ее сородича не хватало там для полного счастья. А Интерила за глаза хватало. Но уже на пороге тренировочного зала понял, что мои надежды не оправдались. Геонара, в таком же облегающем костюме, как и в прошлый раз, разминалась в компании троих своих приближенных. Еще и мой наставник, вместо того, чтобы прогнать незваных гостей или предложить мне позаниматься в другом месте, буквально прилип к этой компании. Нет, его, конечно, можно понять. Соскучился мужик по общению с себе подобными. Думаю, я, встретив моих соотечественников в этом мире, вел бы себя так же. Особенно, если бы среди этих самых соотечественников была такая роскошная деваха. Я и сам на какое-то время завис, глядя на то, как под самыми немыслимыми углами сгибается тело Геонары. Любая гимнастка из моего мира позавидовала бы. Это что она в постели может выделывать тогда? Мысли поневоле приняли совсем не то направление, какое следовало, еще больше отвлекая от настроя на тренировку. Впрочем, остальные мужики занимались собственной разминкой постольку-поскольку, и не меньше меня пожрали глазами стройную гибкую фигурку девушки. Но кто бы ни залюбовался на нашем месте. Эх, зря я вчера Моргану продинамил. Глядишь, сейчас спокойнее бы реагировал. Кое-как успокоившись, прошел внутрь и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Наставник, я пришел». Эйр Антерил, разминающийся с двумя эльфийскими клинками, иронично посмотрел на меня. «Я заметил». Эльфийка фыркнула и, как раз изогнувшись так, что ее личико оказалось между широко разведенных ножек, посмотрела на меня снизу вверх. «Блин, от этого зрелища у меня в одном месте ощутимо возникло напряжение. И ведь стервочка наверняка знает, как действует на мужчин. Специально провоцирует. Вот ее ретивый поклонник Ренарет слюни так пускает, что даже жалко бедолагу». Грациозным движением Геонара опустилась на пол и потянулась, как кошка, изогнув спинку и выпитив аппетитную попку. Не я один судорожно сглотнул слюну при этом зрелище и поспешил отвести глаза. От греха, так сказать. Геонара плавно перетекала в другое положение, после чего оказалась на ногах и насмешливо обвела взглядом поплывших мужиков. «Ну что, настало очевидное время того, ради чего мы сюда явились, Эйр Антерил. Продемонстрируйте успехи вашего ученика». Последнее слово прозвучало с нескрываемой иронией. Наставник посерьезнел и кивнул. «Конечно, ваше высочество. Хотя мы с ним лишь недавно начали заниматься. Надеюсь, вы сделаете на это скидку». «Ну, он же достался вам не совсем уж неучим», — заметила девушка. «Вон как лихо расправился сначала с оборотнем, потом с тем огневиком. Так что не прибедняйтесь. Заодно и оценим ваши способности как наставника». И тут я понял, что мне точно хана. А Интерил, ради того, чтобы предстать в лучшем виде перед принцессой, из меня все соки выжмет. А потом поднимет с пола ту измочаленную тушку, что останется, и выжмет еще пару раз. Теперь я сглотнул уже по другой причине, глядя на наставника, чьи глаза загорелись особым таким холодным блеском. Эльфы перестали разминаться и стали чуть в стороне, чтобы нам не мешать. А для меня наступил персональный ад. Эйр Антерил еще и пожелал продемонстрировать, что я даже в освоении техники Сархара делаю успехи. Потому после разминки, которая в этот раз была гораздо сложнее и насыщеннее, чем обычно, протянул мне черную плотную повязку и шест. Я, кое-как восстановившись с помощью целительской энергии, пропущенной по телу, завязал себе глаза и приготовился к новому кругу ада. Дальше началось самое настоящее избиение. Как ни пытался уворачиваться и чувствовать противника, всякий раз не успевал. Наставник был слишком быстр и ловок. Возникало такое ощущение, словно он решил покрасоваться перед Геонарой не успехами ученика, а собственными умениями. Да и вполне возможно, что так и есть. И ведь мы даже не переходили пока на другие уровни транса, что особенно обидно. Едва не застонал от облегчения, услышав, как Антерил крикнул. «Снимай повязку!» Я уже к этому моменту едва дышал, а все тело напоминало по ощущениям отбивную. Эльфы вокруг ехидно улыбились и обменивались шуточными комментариями. «Да не особо у него успехи!» Скалился в широченной улыбке Ранарет. «Этот парень меня все больше бесит. Для того, кто начал обучение всего несколько недель назад, все не так плачевно». Неожиданно встал на мою защиту наставник. Он вообще, судя по взгляду конкретно этого эльфа, тоже не переваривал. «Много ли вы сами умели, многоуважаемый Эйр Гленгер, в первые месяцы тренировок? К тому же не стоит забывать, что Алин — человек, а организм у людей менее сильный и выносливый от природы. Учитывая все это, можно сказать, что парень попросту гений». Ронаред злобно скривился. «Что еще можно ожидать от предателя, который стал шавкой в людей? Разумеется, вы будете их защищать!» Эйр Антерил покрылся пунцовыми пятнами от гнева. Глаза яростно сверкнули. Похоже, у него это больная тема. «Успокойтесь вы!» Лениво воскликнула Гианара. «Мы здесь не для того, чтобы перегрызть друг другу глотки». «В одном Ронаред прав». «Эйр Антерил, во время спарринга с вами трудно оценить, насколько хорош парень. Слишком большая разница в уровне подготовки. Из-за этого кажется, что успехи совсем незначительные, если есть вообще. Но мне будет интересно поспарринговать с ним лично. Все-таки я в подобном не сильно. Знаю лишь основы. Едва на второй уровень транса вышла. Так что как соперник буду с ним примерно на равных». «Ваше высочество!» Несколько ошарашенно проговорил мой наставник. «Как можно? Он ведь невзначай может вас поранить». «Ну, совсем уж за неумеху меня не принимайте!» Рассмеялась Гианара. «К тому же среди моих спутников есть целитель, да и соответствующий артефакт при мне». «Мне тоже эта идея не нравится!» Нахмурился Ронаред. «Ваше высочество, вы оказываете слишком большую честь этому ничтожеству!» «Так, кое-кто скоро договорится. Я скоро закиплю, как чайник во время этого разговора, где все говорят обо мне, словно о недушевленном предмете. Но новая дуэль в ближайшее время мне точно ни к чему. Особенно с таким противником. Впрочем, если ушастый скажет еще хоть слово, плюну на все и выскажу то, что о нем думаю». А Интерил, заметив мое состояние, положил руку на мое плечо и предостерегающе сжал. «Дипломатический скандал нашей Академии точно ни к чему», — шепнул он мне. «А если ты заденешь честь одного из свитских принцесс, с которой намерен породниться король, для тебя это может иметь самые неприятные последствия». Я заставил себя успокоиться и мыслить здраво. Наставник прав. «Тут, боюсь, дуэлью не отделаюсь. Особенно учитывая тот факт, что король давно точит на меня зуб. И лишь обрадуется возможности на законных основаниях избавиться от неугодного подданного. Да и этот заносчивый эльф ведет себя таким образом не только со мной. Уж не раз замечал, что это за скотина. Лебезит только перед принцессой. Своих сородичей лишь терпит, остальных же презирает. Даже на наследного принца Винсента смотрит порой так, что поражаюсь, как тот ему еще в челюсть не заехал. Рано или поздно Ронаред однозначно нарвется на неприятности, если продолжит в том же духе». Эльф же продолжал жаром убеждать Гианару, что ее идея плохая. В итоге девушке это попросту надоело, и она властно воскликнула. «Хватит! Тут я буду решать, что для меня уместно, а что нет! Не забывайся, Ронаред!» «Простите, ваше высочество!» Он тут же пошел на попятную и склонился в почтительном поклоне. «Я всего лишь хотел как лучше». «Ну что, Алинерт?» Яркие аквамариновые глаза уставились прямо на меня. «Ты уже достаточно восстановился, чтобы продолжить тренировку?» «Вполне, ваше высочество». Сухо отозвался, хотя, конечно, до полного восстановления было еще далеко. Но целительский артефакт помог убрать большинство неприятных ощущений. «Не против спарринга со мной?» Она насмешливо изогнула брови. «Или испугаешься?» «Вы всерьез считаете, что после спарринга с Морганой Сатери я могу испугаться вас?» В том же тоне отозвался. «Реплика, конечно, на грани фола. Может ведь и оскорбиться. А вон, Ронаред едва воздухом не поперхнулся от возмущения». Гианар уже почему-то упоминание мной Морганы разозлило. Глаза яростно сверкнули. Ноздри стали хищно раздуваться. Я даже удивился. Или тут дело в извечной вражде между темными и светлыми эльфами. И сравнение с одной из дров принцессе показалось оскорбительным. «Ну, полагаю, Эйра Сатари вас могла и щадить?» Растянула губы в недоброй улыбке принцесса. «Она ведь рассчитывала, что вы хорошенько ублажите ее в постели за ее уроки. Мне же нет необходимости поступать так же». Эльфы за ее спиной мерзко захихикали. «А правда, что темные эльфики любят особенный вид удовольствия?» Не смог удержаться от колкости и Ронаред. «Нацепить на партнера ошейник и хорошенько побить его плетью перед употреблением». «Так она и так его избавила во время спаррингов», — поддержал его другой эльф, явно желающий выслужиться перед принцессой. «Как раз доводила до нужной кондиции. Ну все, достаточно.